но заявлять по этому поводу протест фюреру для меня дело невозможное. Ставка фюрера 24.10.1944 года. Удастся ли мне дописать это письмо, сказать трудно, но начать все-таки нужно. Особенно сообщить не о чем, кроме того, что я вполне в добром здравии. Майор медицинской службы доктор Либерле измерил мне артериальное давление и остался доволен, но с моим немного перевозбужденным, неврозным сердцем он ничего поделать не может. Однако органических изменений нет. И все-таки кое-что случилось. Во время автомобильной поездки на фронт погиб от смертельной травмы черепа Роммель. Какая большая утрата! Мы лишились полководца с искрой Божией. Примечание. Эрвин Роммель, генерал-фельдмаршал, к тому времени командующий группой армии Б во Франции, фронт вторжения Нормандия. Официально он 17.07.1944 года при возвращении с передовой на автомашине был тяжело ранен в результате налета истребителей и бомбардировщиков. В действительности же, как указывалось выше, Роммель, замешанный в заговоре 20 июля 1944 года по требованию Гитлера, переданному ему начальником управления кадров, покончил жизнь самоубийством. Таким образом, Кейтель в этом письме сознательно искажает истинные причины гибели Роммеля. Однако на Нюрнбергском процессе, смотри бумаги Нельте о Роммеле, он заявил, что лично с Роммелем никогда ничего общего не имел и никаким делом, связанным с гибелью фельдмаршала, не занимался. В записке, предназначенной для доктора Нельте, Кейтель лаконично зафиксировал: «Никакого сомнения, Роммель виновен в государственной измене. От него самого зависело, отвечать за содеянное перед судом или ради сохранения престижа покончить с собой. Он предпочел последнее. В знак признания его больших заслуг фюрер посчитал это свершившимся возмездием и приказал похоронить со всеми воинскими почестями». По показаниям Кейтеля, данным 29.09.1945 года на допросе американским полковником Джоном Аменом, Роммель по собственной инициативе поступил в соответствии с офицерскими традициями, сделав надлежащий вывод из своего поведения. Для тщательного сохранения Кейтелем государственной тайны характерно, что даже своей жене действительных обстоятельств смерти Роммеля он не сообщил, а изложил лживую официальную версию. А вчера в результате автомобильной катастрофы получил тяжкие телесные повреждения Кессельринг. Подробностей пока не знаю. Во всяком случае, он будет отсутствовать на фронте несколько месяцев, если вообще выживет. В темноте и на большой скорости он напоролся на орудие. Получил рану головы и потерял сознание. Будем надеяться, что все обойдется. Теперь нам приходится вести бои на восточно-прусской земле, где русские прорвались с обеих сторон в Роментерскую пустошь. Думаю, нам и на сей раз удастся все уладить, но сначала надо подкинуть туда побольше войск, что сейчас и делается. Примечание. Роментерская пустошь. Речь идет об оборонительном сражении германских войск в Восточной Пруссии, октябрь 1944 года, в районе Гумбенен-Гольдеп, где 4-й армии под командованием генерала пехоты Хосбаха удалось приостановить наступление 2-го Белорусского фронта. Наше присутствие здесь действует на население весьма успокоительно. Русские просто не поверят, что мы все еще здесь, и это придает нам уверенность. Войск для защиты вполне достаточно. Ставка фюрера 1.11.1944 года. Этой ночью выезжаю в Торгау, в имперский военный суд, где должен ввести в должность нового председателя.